Глава 51. Змейка. Утро началось суетно. Нэнс готовил комнаты для Фэй-Фэй, я курсировала между кабинетами дяди и наставника. Утренний замер потенциалов, новые соски взамен пройденных, подготовка помещения для новой алхимической лаборатории. В старую, в Виртоса, печь не встанет. Не было рассчитано на такие масштабы. Да и защиту ставить по новой дороже встанет. Место мне выделили в южном крыле, на нижнем уровне, в подвалах. Видимо, дядя не слишком верит в мою сознательность, потому что если рванет, там только гостевые комнаты и праздничный зал с террасой наверху. Ничего из этого особо не жалко. Старый хрыч решил присоединиться и выбил себе место под стабилизатор в соседней комнате подземелья. И я под присмотром, и настраивать помогу. И первых болезных гостей, которые будут испытывать установку, можно поселить сверху в гостевых. Я была категорически против. Лишний присмотр мне был совершенно ни к чему. Но наставник стоял на своем, и дядя одобрил. Стабилизатору рядом с моей алхимической лабораторией быть. Дрожайшие родственницы переехали в западное крыло утром, в самую дальнюю часть дома. Я слышала разговор на повышенных тонах, что-то гремело. Видимо, тетушка грохнула очередную уродливую вазу в гостиной. Ливия сновала туда-сюда со свертками вещей, низко опуская голову, когда проходила мимо. Подвалы — чудесное лекарство для строптивых слуг, если правильно выбрать время и дозировку. Солнце светило по-осеннему ярко, преломляя узоры в витражных стеклах, расцвечивая плитки пола нежными узорами. Я любовалась новым кольцом, которое мне с утра выдал дядя. Плоское, простое и очень широкое. Артефакт был мужским, поэтому пришелся в пору только на большой палец. Ментальный щит. 8-й уровень. Самому дяде потребовалось бы ползимы, чтобы создать такое с нуля. Боюсь представить, что еще есть у нас в запасниках. Вряд ли дядя был бы так щедр, но мой рунный круг за эту ночь пытались взламывать дважды. Потенциалы скакали, и только связка сил позволила удержать 3-й круг. Из-за этого дядя не выспался и был очень зол. И новое чудесное колечко украшало мой пальчик. Моя прелесть. Артефакт 8-го уровня. Это значит, что попробовать взломать защиту можно только с уровнем 8-го круга и выше. А таковых в нашем пределе можно пересчитать по пальцам. Кольцо срабатывало только при попытке стороннего вмешательства, распознавая причинение вреда. Я до сих пор не понимала этот расчетный алгоритм, который позволяет артефактам разграничивать параметры. Фэй-Фэй прибыла сразу после завтрака, одетая в нежно-голубое дневное платье. Верхний халат был на пару тонов темнее, украшенный традиционной старой имперской вышивкой. Фарфоровая полупрозрачная кожа, темный обсидиан глаз, атласные волосы, уложенные в сложную прическу. Сестра была чудо как хороша. Видел бы ее сейчас Аксель. Вещей Фэй привезла столько, что хватило бы до самого праздника середины зимы, не то что на декаду. Свертки, тубусы, несколько мольбертов. На мой ошарашенный взгляд Фэй-Фэй пожала плечами и лукаво улыбнулась. Видимо, скоро в поместье Блау будет висеть много, очень много картин леди Ву. Служанку дядя запретил. Никаких чужих слуг на территории поместья. Поэтому Фэй поселили в соседней со мной комнате. Эту декаду будем делить Нэнс на двоих. Или приставим еще одну Аларийку. Последнее время я чувствовала себя спокойно только тогда, когда слуги были из Алари. Геб прибыл в поместье в сопровождении старшего брата, одновременно с нарочным от Акселя. Я поставила слепок силы родовой печатью на свитке и получила очень тяжелый сверток. Длинная деревянная коробка, высотой почти в мой рост, была упакована в несколько слоев защитной ткани и украшена сверху дорогой синей парчой с южными мотивами узоров. Мне было любопытно до безумия. В прошлом Аксель ни разу не присылал мне ничего подобного, и я изнывала от неизвестности. Но пришлось отложить сюрприз на потом. Нужно было как следует поприветствовать лицов. «Прошу», — я улыбалась с искренним уважением. Геб был важной частью моей будущей команды, и я хотела абсолютной лояльности и доверия. «А что посеешь, то и пожнешь. Доверие рождает доверие. Уважение рождает уважение». Лица были одеты очень нарядно. Как будто на праздник. Яркие внутренние рубахи с ручной вышивкой. Простые верхние халаты, но из очень дорогой ткани. Не предполагала, что они могут себе такое позволить. Или это Гектор помогает семье. Деньги центурионам платили хорошие. «Леди Блау! Леди Ву!» Хором и синхронный почтительный поклон. Геб даже немного покраснел от волнения. Непослушные вихры так и торчали в разные стороны. Шрам почти сошел, оставив тонкую розоватую полоску через правую бровь и ниже на щеку. Ему явно повезло с целителем. «Гелион Лиц, к вашим услугам!» Отрекомендовался старший, по-военному приложив кулак к груди. Гектор, Гелион и Гибион. Видимо, родители называли всех на одну букву, чтобы не сильно мудрить. Интересно, если в семье появится четвертый ребенок, они назовут его Гермесом? Или Гераклидом? Или Гемоном? Мы расселись в малой гостиной, вокруг чайного столика. Парни были великоваты, и им впритык хватило места на невысокой, изящной тахте на тонких ножках. Нэнс принесла поднос и приборы, и я смогла начать чайную церемонию. Я сомневалась, что Геп оценит, но старший лиц должен точно понять, что я хочу этим показать. Лучшее обслуживание — это когда хозяин оказывает честь гостям сам. Лучший чай. Даже Фэй-Фэй прикрывала глаза от удовольствия, смакуя по маленькому глотку из крошечной пиалы. Сервиз тоже был одним из лучших. Работа южного мастера. Из настоящей голубой глины с зеленоватыми прожилками, покрытой особой глазурью с неповторимым колоритом. Говорили даже, что чай особым образом взаимодействует с посудой из такой глины, создавая тончайший купаж. Но я не видела разницы. С моей точки зрения, чай — он и в любой посуде чай. Но сам сервиз мне очень нравился. После обязательных бессмысленных разговоров про погоду, урожай и новости из имперского вестника мы, наконец-то, смогли перейти к делу. «Прошу принять эти скромные подарки от семьи лицев с благодарностью и почтением». Гелион начал передавать свертки, упакованные в алую парчу. Фэй-Фэй сидела воспитанно и тихо, но я видела, как у нее заискрились смехом глаза и немного дрогнули губы. Это действительно было смешно и больше всего напоминало церемонию сватовства. Еще и талая парча, чтобы подчеркнуть важность события. Вполне можно представить, что лица пришли меня сватать. Не хватает только старших, чтобы засвидетельствовать передачу даров. Подарки по церемониалу в данном случае следует открывать при дарителях. Восхититься и обязательно подарить что-то в ответ. К этому я была не готова. Я ждала Геба, но совершенно не ожидала, что лица придают этому такое избыточное значение. Это излишне? Наставник и до этого обращал внимание на Гибиона. Быть личным учеником трибуны — это редчайшая честь. Но Луций, как и Геб, из грязных, поэтому моя роль здесь незначительна. Что касается школы, я бы хотела, чтобы Геб был в нашей команде. Я показала жестом на Фэй-Фэй. Глаза Геба благодарно повлажнели, и он торопливо кивнул. Видимо, ему очень нелегко пришлось в нашей высокомерной школе высокородных. «Вот и прекрасно!» Я с радостью хлопнула в ладоши. «Леди Блау, это большая честь. Но у Гибиона не слишком хорошие результаты. Третий круг он получил только в том году, и плетение...» «Мистер Литц, я вас уверяю, Геб прекрасно подходит для нашей команды. Третий у меня и у леди Ву, поэтому здесь идеальный баланс. Тренировки плетений — это просто вопрос времени. Дуэльный зал поместья в полном распоряжении. Единственное условие — это личная клятва». Лица переглянулись, без слов обсудив что-то между собой. «Леди Блау, клятву хотели бы принести все. Вся семья, кроме Гектора». Гелион откашлялся и спросил. «Все лица?» «Гектор, понятно, легион, но вся семья? Сколько вас?» «Три семьи, госпожа. Две в Керне и одна в предгорьях, на нейтральных землях. 20 человек», — ответил быстро старший лиц и затаил дыхание. Лица были ничейными, как любит говорить плебс. Ничьи. Слабые, никому не нужные. Бесполезные. Те, кто не входит ни в один клан. Многие свободные ремесленники в Керне и мелких городишках, раскиданных по всему пределу, именно такими и были, ничейными. Никто не встанет за спиной, выживай, как знаешь. Совсем другое дело клан. Да, у нас тоже было много бесполезных, но это как-то исторически сложилось. Поколения за поколениями они жили на нашей территории, обрабатывали землю, работали в шахтах, занимались ремеслами в мастерских. А вот принятие в клан новых семей — это исключительная прерогатива старших в роду. Если лица будут в клане, Геб будет моим весь, со всеми потрохами. С моей стороны возражений нет, могу быть поручителем. Я обнадеживающе кивнула Гебу. Но решаю не я, нужно обсуждать. Обычно берут срок до оборота. Если новая семья зарекомендует себя хорошо и кто-то поручится, ее могут принять в клан. Лица выдохнули, расслабив плечи. Видимо, это лучшее, на что они рассчитывали. Нужно посмотреть мастерские, познакомиться с семьей и там решать. Теперь понятно, почему столько помпезностей и подарков. Красные свертки перекочевали из рук в руки. Фэй-Фэй тоже досталась небольшая, обтянутая алой парчой коробочка. Это взнос в будущие отношения? Два небольших подарка остались нетронутыми. Видимо, наставнику и дяде, по традиции. Личный ученик должен что-то подарить учителю. Я вот не сподобилась. Оба моих мастера ничего не дождались от нерадивой ученицы. Нужно исправить. О! Фэй воскликнула с преувеличенным удовольствием, распаковав коробку. У нее на ладони красовался изящный маленький кругляш золотого цвета, размером с монету. Геб переплавил один империал, взяв золотой за основу. Изящное решение. С одной стороны кругляша был простой рисунок лотоса, который был покрыт эмалью. С другой стороны — несколько вырезанных рун. «Очень красиво!» Фэй говорила искренне. Я знала, что она любит эти цветы. Но откуда об этом узнал Геб? «Защитный разовый, 4-го уровня. Потом нужна подзарядка». Геб так покраснел от смущения и удовольствия, что свежий шрам стал выделяться очень отчетливо. Сомневаюсь, что Геб смог создать артефакт 4-го уровня, имея 3-й круг. Но если это так, то он гений. Такое точно должен оценить дядя. Вряд ли защита сильная, но несколько мгновений выиграть даст. А это все, что иногда нужно. «Сам?» — я спрашивала, рассматривая первый из своих подарков. «У меня тоже был золотой кругляш, но рисунок под эмалью был совершенно другой. Стилизованный росчерк или птица, которая летит, расправив крылья». «Сам. Я сам учусь. Книг немного». Геб заикался от волнения. «У вас, леди Блау, на 2 заряда». «Сам? По книгам?» Я мысленно расхохоталась. «Вот бы ткнуть носом этих снобов с факультета артефакторики. Сам! Сам по книгам, которых совсем мало в открытом доступе. Методом проб и ошибок. Но чтобы работать с металлом на таком уровне, не зная плетений... Геб... «Какой элемент?» «Металл, госпожа. Очень слабый. Могу работать только с небольшими вещицами». Он извиняюще пожал плечами. Фэй-Фэй посмотрела на лица с новым интересом, оценивая возможности. «Элементалист. Пусть слабый, но тем не менее». «Псаки, так вот, значит, почему он подался в оружейники-артефакторы. Много металла, небольшие объекты, способность выполнять только мелкие операции. Это действительно наилучшая точка приложения сил. Обсудим позже. Я распаковала 2-й подарок. И тут я охнула. Ну, совершенно невозможно было удержаться. На маленькой подушечке лежал свернутый в кольцо узкий поясок. Черные чешуйки отливали серебристо-синим. Длинный, хлесткий, волшебный. Тот самый поясок-удавка, который в мое время носил каждый уважающий себя высший. Фэй-Фэй не удержалась и с любопытством наклонилась ниже, не находя причин для таких восторгов. А я уже раскручивала тонкую змейку, вспоминая привычные узлы. 1, 2, 3. Ну, ровно такая, как я помню. Ровно такая. Кто делал? Видимо, мои глаза так горели, что лица немного отодвинулись на край тахты. Отец? Геб немного заикался, ошарашенный моей реакцией. Это очень простой поясок, леди Блау. В этом году расплодились черные змеи, «А самое ценное — это навершие. Отец специально заказывал нефрит в лавке». «Навершие? Эти бусины, вставленные в металл, которые обрамляли концы змейки? Наивные. Мне нужно еще 5 таких. Нет, 7. Нет, давай пока 11». Я постоянно сбивалась со счета. «Мне нужно 2 змейки на каждую руку. Фэй-Фэй, Геб, дядя, наставник. Тоже по 2. Остальное пригодится позже». Точно таких же, но без нефрита на концах. И, мистер Гиллион, я хочу, чтобы таких больше ни у кого не было, это понятно? Я с восторгом расхохоталась, а Гиллион заторможенно кивнул, явно думая, что брату досталась полностью сумасшедшая леди. «У вас есть родственники на юге?» «Да, леди, очень дальние, в Халибаде, недалеко от пустыни», — ответил Гиллион. «Но они не претендуют на клятву». Все сходится. Гебу унизили и раздели. Лица переехали на юг, и оттуда же пошли змейки. «Великий, иногда я действительно думаю, что помогаешь мне на этом пути. Фэй-Фэй, продолжайте. Я к дяде, нужно обсудить клятву». Я сорвалась с места, оставив сзади ошарашенную молчаливую компанию. «Если бы вы знали, о чем сейчас идет речь!» Дядю я нашла в подземельях Южного Крыла. Они вместе с наставником следили за развертыванием и установкой алхимической печи. Двое магов расчерчивали защиту на полу и укрепляли основание. «Дядя!» — я пританцовывала на месте от нетерпения. «Дядя, мне нужно поговорить, это срочно! Здесь может присмотреть наставник!» Дядя был одет уже для выхода в совет. Черная форма без знаков отличия, щегольски начищенные гильдейские сапоги из тончайшей кожи, неизменный хлыст и все полагающиеся по случаю регалии. Волосы были забраны наверх в строгую мужскую косу, отчего лицо казалось старше и строже. В одном ухе даже сверкала черная точка серьги-артефакта, значит, дело точно предстоит серьезное. Дядя помедлил, несколько раз прищелкнув хлыстом по сапогам, тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону лестницы. «В дуэльный зал!» Сверху я потянула его направо, там, где была галерея в восточное крыло. «Ваю!» Дядя удивился и не скрывал этого. «Дядя, увидишь сам в дуэльном зале!» Я торопилась, а дядя шагал привычно широко, поэтому через 10 мгновений я уже активировала внутреннюю защиту купола в зале, так, чтобы чары не причинили вреда. «Слушаю. Коротко. Дела еще очень много, а скоро в совет». Дядя присел на скамью недалеко от входа. «Сейчас, сейчас». Я привычно наматывала змейку на правую руку, но пальцы слушались плохо. «Затянуть, узел, заправить, готово». Я гордо подняла вверх руку, которая была туго обмотана полосками змеиной кожи с синеватым отливом так, что получалась перчатка, которая полностью обхватывала ладонь с чуточку открытыми кончиками пальцев. Можно мотать больше, но тогда змейка должна быть длиннее. Мне для демонстрации хватит и так. «Кидай в меня любые чары до 5-го». «Вообще до 7-го, но лучше пока не рисковать». Дядя вздернул одну бровь и даже не пошевелился. «Дядя, хотя бы светляк мне пошли, и ты увидишь сам». Я притопнула ногой в нетерпении. Он обреченно вздохнул и нарочито медленно сплел чары, запитав силой. Светящийся шар света повис перед ним, освещая большую родовую печать и артефакты на пальцах. Сверкнула вспышкой света серьга в ухе, и он отпустил плетение. Чары полетели ко мне, повинуясь заданному импульсу. Светляк летел медленно, и у меня было время перегруппироваться. Я подпрыгнула и с боевым кличем встретила его раскрытой ладонью, обмотанной змейкой. Чары срикошетили обратно, отскочив, как детский мячик на резиночке, с удвоенной скоростью подлетев обратно к дяде. Он уклонился с линии, и светляк врезался в стену. Защита дуэльного зала сыто мигнула, впитав чары. «У-ху!» Я станцевала на месте, подпрыгивая. «Еще!» Дядя стал серьезнее, и в меня один за другим полетели плетения. Боевой с двойной скруткой, 3 воздушные стрелы одна за другой, копье. Я с восторгом отбивала одно за другим. Чары были слабенькие, дядя следил, чтобы они не превышали 3-го круга, но тем не менее срикошетили все. Я сдула волосы со лба. Одной рукой отбивать неудобно. Все движения настроены на то, чтобы работать 2. «Что это?» Наконец-то проблески интереса. «Шкурка простой черной змеи, обработанная определенным образом. Это мой новый проект». Я торжествующе вскинула руку вверх. «Дядя, мне нужен стартовый капитал для открытия мастерской. Если бы сейчас здесь, в поместье Блау, был прорыв в грани, я думаю, дядя не удивился бы больше. Высокие леди не занимаются торговлей. Дела ведут семьи, мужья, братья. Я знала всего несколько столичных сир, которые развлекались подобным образом, но ключевое слово здесь — «развлекались». Я же собиралась зарабатывать. «Удобнее работать 2 руками». Я продемонстрировала базовые движения из игры, в которую играли все, для тренировки со змейками. Но у меня пока только 1. Это лицы. Их кожевенная мастерская. Я хочу, чтобы ты одобрил приглашение в клан. Клятву принесет вся семья. Дядя молчал, глядя, как я разматываю с руки полоску змеиной кожи. Нефритовые навершия на концах мешались. Надо будет срезать. «Вот», — я протянула поясок дяде. Он обматывал руку неумело, ничего не держалось. Чтобы сделать это правильно, нужна была недюжинная сноровка. «Давай я». Я потянула на себя правую руку дяди и споро закрепила змейку. Он пошевелил пальцами. «Очень удобно, потому что черная кожа растягивалась и облегала руку, как перчатка». «Не проще сделать перчаткой?» «Не проще», — я хмыкнула. «Немного обработки, и это и хлыст, и удавка, и круг защиты, если позволит длина. Выдержит вес груженной кареты. Это проверяли еще до меня. Были умельцы, которые работали двумя змейками, с утяжелителями на концах, предпочитая этот вариант перчаткам. Я такой техникой не владела. Худо-бедно вращала один пояс. Плюс такой поясок отправит обратно практически любые чары рикошетом. Сила источника не расходуется совсем. Можно нацепить 2, 3, 4. Я носила 3. Пояс, который легко превращался в хлыст. Одну змейку на руку и одну в волосах, чтобы держала прическу. Ваю, не думал, что когда-нибудь это скажу, но иногда ты пугаешь даже меня. Дядя задумчиво рассматривал змеиную кожу на свету. Старение материала. Надо проверять. Зависит от силы чар. Я пожала плечами. Многие носили двойные перчатки. Но это мой проект, дядя. Я хочу заниматься всем от и до. Хочу научиться организовывать и руководить. Хочу приносить пользу роду. Ваю. Дядя, я буду признательна, если клан возьмет на себя всю волокиту. Патенты, разрешения, согласования. Все равно я в этом ничего не понимаю. Но это мой проект. Лиц прибыл один? Со старшим братом. Пусть подождет в кабинете. Проверим, тогда поговорим. Дядя щелкнул пальцами, отправив вестника Луцию. Логично. Плетение наставника несопоставимо с моим уровнем. Если испытывать змейку, то по полной. Иди. Гости ждут. Он повелительно махнул в сторону выхода из дуэльного зала. Дядя, можно Геп останется? До турнира. Фэй-Фэй большую часть времени будет занята рисованием. Мне нужен партнер. Остаться может личный ученик мастера Луция. Мистер Литц такой привилегии не имеет. Вынес окончательный вердикт дядя. И помни о турнире. Хорошо. Я удовлетворенно с благодарностью кивнула. В малую гостиную я возвращалась в отличном расположении духа, мысленно перебирая комнаты, какую из них отдать Гебу и, самое главное, кого из аларийцев к нему приставить. В том, что наставник сможет с первого взгляда понять, какое сокровище Гебион, я не сомневалась совершенно.